В назначенный час Кризин, в белом шелковом кашне и с тростью, вошел в лютецию и потребовал у распорядителя показать ему номера люкс, якобы для планирующего визит в Париж патрона американского нефтяного магната Лоренса Льюиса. Пока Кризина водили по номерам, к гостинице подкатил автофургон мебельной компании, из которого грузчики в рабочих блузах вытащили большой фанерный ящик. Один из них, утирая бородку снятым с лысины беретом, объяснил швейцару на служебном входе, что привезли комод на замену сломанному. Швейцар собрался было позвонить в дирекцию для уточнения, но едва взялся за трубку, как получил в нос от самого здорового из грузчиков и сложился за стойку. Распорядитель, заслышав некоторую суматоху на первом этаже, нахмурился и сделал было движение в сторону беспорядка, но Кризин небрежно придержал его костяным набалдашником трости. «Любезный, мы не закончили». Распорядитель поклонился, но при первой же возникшей паузе отправил коридорного проследить, а чуть позже, когда отбыл Кризин, проверил и сам. Но к тому моменту грузчики успели почти все задуманное, они легко дотащили ящик до номера в бельэтаже и постучались. Открылась, как ни странно, дверь соседнего номера, но выглянувший оттуда брюнет мгновенно получил струю из резиновой груши в лицо, упал на колени и потерял сознание. Пока двое из грузчиков затаскивали его обратно, появился и блондин из первого номера, крайне недовольный вторжением. Из второй груши тут же распылили густое облако химиката, а затем, не приближаясь вплотную и прикрывая лица платками, забросили тело в ящик и вынесли его обратно, выронив в суматохе комнатную туфлю. Ящик доволокли до фургона, хлопнули дверцы, взревел мотор. Тревогу поднял распорядитель, обнаруживший лежащего в отключке швейцара, а чуть позже, когда развеялся густой запах дурмана и пришел в себя брюнет, в гостиницу примчались десяток полицейских из комиссариата 6 Гуарондисмана, 6 Е-Арондиссемент, один из 20 районов Парижа. Над мостами вставало солнце, отражаясь в незамерзающей сене. На гранитных парапетах набережных букинисты уже разложили свои богатства, целых 2 километра, от самого Сити до моста Деля Конкорд и Кэ-де-Орси. Печатное слово «нынче», пусть самое древнее и редкое, было богатством очень условно, не то что покупателей, даже любопытных водилось мало, и за каждым с надеждой следили глаза старых книжников в беретах, замотанных шарфами по самые глаза и трепетно перебирающих старинные фолианты руками в перчатках с обрезанными пальцами. Обычно летом, у самого края воды или на баржах, торчали десятки рыболовов, но в холодный сезон железные борта пустовали, на стрелке Сити, похожей на нос линкора, вообще никого не было, если не считать короля Анри IV. Сидя на коне, в латах, лавровом венке и с жезлом в руке он взирал на город, который стоил мессы. Кризин гулял в стометровом узеньком скверике стрелки, угадывая, с какой стороны появится Дима, от конических черных крыш консьержери, с нового моста или с набережной Орфевр. Закржевский появился со стороны одноименной с мостом станции метро, на редкость собранный, и сразу перешел к делу. «Держи, Миша, это рекомендательное письмо к полковнику Халипину, он уже знает», — Витковский известил. «Доберешься до Мадрида, телеграфируй. А где его искать? Вот тебе адресы на всякий случай, телефон в военном министерстве, африканский отдел, они знают, как его найти». По американской привычке не принимать ничего в темную, Кризин, не обращая внимания на гримаску товарища, распечатал и прочитал письмо. «Отлично, спасибо, Дима. Как все прошло?» «Прекрасно», — показал острые зубы с железной коронкой Закржевский. «Рабочая блуза, она ведь как шапка-невидимка, никто тебя не замечает. Химия из пульверизатора, мокрые носовые платки, все сработало отлично, вытащили клиента в ящике под видом мебели на ремонт. У вас есть кто свободно говорит на английском? Если что, я могу перевести». «Не надо», — отказался от помощи Дима, он знает и французский, и русский. «Нехорошие чувства», которое бывает при больших неприятностях, поднялось снизу живота и ударило горячей волной в голову. Уже зная ответ, Кризин тихо спросил: «Как ты говорил, его зовут?» «Я не говорил, но...» «Отвечай», — прошипел Михаил, придвинувшись вплотную. «Грандер, Джон Грандер». «Идиоты», — простонал Кризин. «Выбирайте выражение, штабс-капитан», — возмутился Закржевский. «Идиоты», — рявкнул ему в лицо Кризин. Его шарф распахнулся, обнажая вздувшиеся жилы на шее. «Вы сошли с ума, вы даже не представляете, во что ввязались. Черт побери, если бы я знал раньше». «Да в чем дело, в конце концов?» Дима нервно затеребил бородку. «В том, что этот парень стоит несколько десятков миллионов долларов, и завтра здесь будет половина агентства Пинкертона, а французская полиция спустит на вас всех своих ищеек. Глава 6. И умереть. Ехавшие в Берлин доучиваться к раскомы что в коридорах поезда, что в вагоне-ресторане от нас с Панчо шарахались и старательно делали вид, будто мы их не замечаем. Вероятно, лично наркомвоенмар товарищ Ворошилов накрутил им хвост, чтобы не общались с разными там сомнительными американцами. Вместо этого с нами настойчиво общался Ян Кочек, расспрашивая о жизни в Париже и Нью-Йорке. Надо отдать ему должное, человек он обаятельный, располагающий, не в пример пани Анне Кочековой, особе замкнутой и малоразговорчивой. Поезд гуднул, отправляясь от Негорелова, пересек заболоченные поймы Синицкой и Перетути, за окном мелькнул пограничный столб 778. Я почувствовал нечто вроде облегчения, если поля и березки, оставшиеся за спиной, были безусловно родными, то люди напрягали меня крайностью своих суждений и поступков. Фанатичная вера в победу мировой революции потускнела, но еще сияла, заставляя адептов действовать радикально. Кто не с нами, тот против нас, и никак иначе, жесткое разграничение. А природа, кстати, не любит резких границ, у нее все переходы плавные. Вон, убери столбы и заграждения, и не поймешь, где СССР, а где панская Польша, те же лески и речушки. В столице Германии красные командиры в нелепо с непривычки сидящих костюмах покинули поезд, а служители Рейхсбана приволокли мне кучу телеграмм. Я начал перебирать их прямо на ходу, в коридоре вагона, когда мне навстречу из своего купе вышел Кочек. Все в делах, да, переписка с архитектурно-строительным бюро, вы в этом что-либо понимаете? Нет, я больше по механической части, отмазался инженер. А, вот мне насчет автозавода пишут, вопрос насчет номенклатуры станков. Химико-механической, напряженно улыбаясь, уточнил Кочек. Вся его общительность и разговорчивость улетучились, а мне веселые бесенята тут же нашептали в ухо, и я выудил из пачки весьма кстати пересланную осей телеграмму от Хиггса. О, мне тут вопрос задают, связанный с кадмием. Не знаю, как пани Анна почувствовала, что инженер Кочек попал в затруднительное положение, но она приоткрыла дверь купе и тягуче позвала. Я Ан, и псевдословак, извинившись, немедленно с облегчением скрылся, отрезав дальнейшее общение захлопнутой дверью. Понятно, что великая и ужасная советская разведка только отращивает зубы, но я никак не ожидал, что легендирование поставлено настолько тяп-ляп. Ну ладно, я усмехнулся и забыл, а если его начнут спрашивать другие люди, или, того хуже, заговорят с ним на словацком, русский-то, похоже, для него родной, во всяком случае, никакого акцента, иного построения фраз или чуждой лексики я в разговоре с ним не заметил. Сказал, что словак, значит, словак, все верит. Сказал, что инженер, значит, инженер, никто не проверяет. Читал, с кем-то из великих нелегалов как раз в это время случилась до крайности нелепая история, когда он на первом выходе, в Германии, услышал бытовой вопрос на русском и на автомате ответил на русском же, а потом полдня мыкался, искал хвост и готовился к аресту. Золотые времена. Не тебе единого шенгенского учета по всем границам с базами данных за последние 12 лет. Ни биометрии, ни анализов, которые могут выявить, например, когда и какой штамм гриппа подхватил, а потом сравнить с биографией, а мог ли фигурант такой штамм поймать. Никакой помощи от инженера я не дождался и всю ночь разгребал ворох сообщений самостоятельно, под неодобрительные взгляды Панча, которому мое шуршание мешало спать. На северном вокзале Кочеки быстренько откланялись, а мы плюхнулись в авто. В гостинице, зевая с риском вывихнуть челюсть, я заявил Панча, что если мне не дадут поспать хотя бы 2 часа, то пусть пеняют на себя, и заперся в номере. Скрестись в дверь начали, кажется, минут через 20, когда я только-только избавился от фантомной железнодорожной тряски и начал проваливаться в сон. Скреблись настойчиво, но вежливо, это не Панча и не Ася, они бы колотили в дверь без зазрения совести, и это не гостиничные, они бы предварительно позвонили в номер. Тогда кто посмел, либо газетчики пролезли, либо безумные гении, на которых жаловался Ася, начитаются своих гиперболоидов и суют кому ни попадя лучи смерти. Встал, завязал пояс халата и отправился к двери, проклиная неизвестного изобретателя, до сих пор не придумавшего табличку «Не беспокоить». В коридоре, к моему изумлению, обнаружились 5 или 6 работяг со здоровенным фанерным ящиком. Стоявший впереди лысый и бородатый посмотрел на цифры на двери, нахмурился и уставился в разграфленную бумагу типа накладной. А пока я набирал воздуха в грудь, чтобы наорать матом и выпустить все раздражения, мне в лицо брызнули какой-то дрянью из резиновой груши. Последняя мысль в гаснущем сознании была: ну спать так спать. Очухался я в тесной коморке, размерами живо напомнившей мне историю моего попадания, даже машинально скосил глаза посмотреть, нет ли где на полу двух металлических решеток. Но нет, больше похоже не на кладовку, а на камеру. Пошевелился, не связанный рот тряпкой не заткнут, уже хорошо. Помещение 2 шага поперек, 4 вдоль, малюсенькое окошко под потолком, железная койка и все, если не считать матраса. Вставать я не торопился, в голове еще клубилась муть, неизвестно, как поведет себя тело. Понапрягал мышцы в статике, вроде ничего не болит, не сломано. Что любопытно, ни страха, ни беспокойства я не испытывал и отнес это насчет последствий от той дури, чем меня усыпили. Какой-нибудь мощный транквилизатор или что там сейчас принято в морды брызгать, эфир, хлороформ, хикса бы сюда, разъяснил бы живо. Прислушался, за стенкой бубнили, причем на русском, наши неопределенные артикли ля ни с чем не спутаешь. Вот тут я напрягся, а что если советская власть решила мне секир башка сделать, как генералу Кутепову? Но зачем, вроде мы обо всем договорились. Нет, это с Куйбышевым и Триандафиловым все хорошо, а что там Ворошилов и направляющий его Сталин надумали, неизвестно. Нет человека, нет проблемы. Так, в Москве пачкаться не стали, во избежание скандала, а в Париже можно еще и на белоэмигрантов свалить. А вдруг это настоящие белоэмигранты, но им-то что от меня надо? Похищение с целью выкупа, как-то не вяжется, там люди военные, бомбу бросить еще туда-сюда, но киднеппинг. Отбросил пустые умствования, еще разок перебрал планы на будущее, да, в Испанию, не Бельгию уже в 1940 защищать и уж точно не Польшу в 1939. Опять же, выбор Испании по личным мотивам, 2 близких родственника там воевали, и вообще мне страна нравится, хоть я там ни разу не бывал. Барселона, Гауди, Андалусия и все такое. Одни названия городов чего стоят: Малага, Херес, Риаха. Встал, размял руки, ноги и только подошел к двери, как она открылась и на меня уставился тот самый лысый бородатый, за его спиной еще парочка серьезных мужчин, и все с пистолетами. Блин, я вам что, одинокий герой, которым Джонни в детстве зачитывался? Бац-бац и всех уложил, я невольно улыбнулся воспоминаниям, что заставило лысого крепче сжать револьвер и отступить на полшага. Спокойно, несколько вопросов, и все, следуйте за нами. Меня крепко взяли за локти и по лестнице вывели из подвала в комнату, всей мебели в которой был стул посередине, а в углу стол и 2 кресла. На них сидели 2 типа, до одури похожие выражением лиц и повадками на военных контрразведчиков, которые мотали нам души в Чечне после не слишком удачного разминирования с потерями. Один недоверчиво хмурился, второй приветливо улыбался, все по классике, злой и добрый. Лысый с еще 2 подельниками стояли у стенки, не спуская с меня глаз, и меня это снова развеселило, даже несмотря уходящую из головы муть и растущее беспокойство. «Что вы делали 28 января?» — резко бросил на французском злой, заметив мою ухмылку. «Ну, если они изображают французов, я тоже буду изображать. Я гражданин Соединенных Штатов Америки. Немедленно известите американского консула». «Отвечайте. Немедленно известите американского консула. Я буду отвечать только в его присутствии». Я попытался встать, но сзади нажали на плечи, а когда это не помогло, один из подельников шагнул вперед и без затей ударил под дых. «Вы обвиняетесь в причастности к похищению генерала Кутепова», — ласково сообщил добрый, наблюдая, как я ловлю ртом воздух. «Вас видели на месте похищения и вам может грозить гильотина. Немедленно известите американского консула». Хрясь, тот же подельник дал мне по зубам. Молодой человек, добрый подошел почти вплотную. «Вы в очень тяжелом положении, и в ваших интересах рассказать все, как есть». «Непременно, в присутствии консула», я сплюнул кровь и снова поднялся. По почкам врезали ребром ладони с такой силой, что я чуть не взвыл. Так мы бодались примерно минут 15, а я все думал, что случится раньше, они сорвутся или меня спасут. Хорошо бы второе, вон их сколько, отметелит дай боже. А есть еще и форсированные методы, БРРР. Что в гостинице поднялся шухер, я был уверен на 100%, не панча, Такось они пережили бы моего молчания сверх объявленных 2 часов. Правда, я не знал, сколько валялся в отключке, сколько времени было у ребят на организацию поисков, и насколько они успешны. Но в любом случае, выбираться силой я не вижу возможности, переговоры отрезаны требованием консула, а если не знаешь, что делать, стой и ничего не делай, целее будешь, если не пристрелит с целью сокрытия следов. Злой потихоньку заводился, с доброго тоже доброта слезала, но полиция успела вовремя. Прямо как в кино, скрипнули тормоза, затопали ноги, а Жаны в каскетках и блестящих резиновых накидках, вы арестованы, следом Панча и парочка нанятых им детективов, а за их спинами встревоженный Ася. Первые показания с меня сняли прямо в соседнем кафе, после всех приключений жрать хотелось неимоверно, даже несмотря на разбитую губу и синяки. Идти в комиссариат без еды я отказался наотрез. Грузный бригадир полиции вздохнул, повесил на крючок драповое пальто с бархатным воротником и котелок, устроился напротив меня и вытащил из карманов трубку, ручку и блокнот. От предложенного обеда он отказался, но кофе прихлебывал с удовольствием, пыхал ароматным табаком и заносил мои ответы на бумагу. «Так вы говорите, кто открыл дверь налетчикам?» «Я сам». Трубка чуть не выпала, но полицейский подхватил ее рукой и аккуратно положил перед собой. «Не камердинер?» Вот тут-то я и понял причины его удивления. Американский миллионер сам идет открывать, будто у него нет слуг. Это, блин, в 21 веке всякие миллионеры и премьер-министры ездят на велосипедах, в близость к народу играются, вплоть до демонстраций дырок на протертых подошвах. А тут еще крепкие нормы сословного общества и небожители до простых людей не снисходят. Камердинер, надо же, какой-то Дживс и Вустер получается. Но с точки зрения безопасности полицейский безусловно прав. Если не камердинер, то ординарец нужен. После недолгих раздумий решил вызвать Ларри, мы с ним очень неплохо сработались. Бригадир терзал меня вопросами еще 3 чашки кофе, возвращаясь к деталям и словесным портретам, но затем оставил на попечение Панча. До вечера меня посетили посол США во Франции, Эренбург, заместитель министра внутренних дел и еще раз грузный бригадир, приставивший ко мне 2 полицейских агентов в штатском. Распорядитель, который не находил себе места и не знал, как загладить скандал, еще бы, сперли буквально из-под носа такого постояльца, выделил им диванчик в коридоре и служебную комнатку, после чего я озадачил его изготовлением табличек «Не беспокоить». Утром Панча доложил некоторые результаты расследования. Белогвардейцы, конкретно РОВС, исключительно из-за подозрений в похищении Кутипова. В момент похищения по гостинице шарахался какой-то американец и требовал показывать ему номера, якобы для Лоренса Льюиса. Нефтяному магнату отбили запрос и получили ответ, между строк которого сквозило удивление, какой еще Париж. С персоналом гостиницы поработали криминалисты, словесный портрет будет. На всякий случай нам рекомендовали проверить своих сотрудников. С этими мыслями мы, наконец, отправились на авеню Опера. Секретариат меня потряс даже не организацией работы и бьющей через край энергией, а 2 знакомыми лицами или, скорее, личиками, блондинки и брюнетки. 2 попутчицы-филологини довольно ловко управляли потоком, а на вершине этой иерархии довольно жмурился Ася. Ничего не имею против его загулов, но есть железное правило, не там, где работаешь или живешь. Много раз видел, как нарушение этого принципа рушило семьи, карьеры, фирмы и большие проекты. Молча, не говоря ни слова, проследовал в назначенный моим кабинет, там сгреб Асю за галстук и впечатал в стенку. Ты их проверил, кого? Баб своих, брюнетку и блондинку. А чего их проверять? Нормально работают, получше многих. Но меня уже несло. В гостинице шарился американец. Откуда он знал, где шарится? Может, он здесь был? Может, он с твоими девицами знаком? Может, они вообще в сговоре? В тот момент я еще не подозревал, что попал в десятку. Не преувеличивай. Ася наконец отперся и отошел к столу, поправляя смятый воротничок. Это у тебя с перелику. Говорил тебе, что бабы доведут до цугундера. И снова говорю, от работы отстранить. Но, отстранить, временно. Назначить проверку. Панча. Да, Джонни. Пусть люди Лаврова их тряхнут на предмет знакомых и вообще, как закончит с ними, пусть проверяют остальных. Все подозрительные моменты докладывать мне немедленно. Сделаем. Я раздраженно плюхнулся в кресло и подгреб к себе подготовленные бумаги, из кучи вывалился пухлый конверт. На роскошной бумаге под вычурным гербом, башни, орлы, кресты, львы, дубины, лилии, звезды, шло золотое тиснение на испанском маркиса Стилья и Сабремонте. Очередной проситель, я уже собрался вышвырнуть конверт в мусорное ведро, но Эсса воскликнул: «Стой, это от Прима Дериверы, так он же помер». «Ну да, но я успел раньше. Этот бабник добрался до отставного испанского диктатора, расписал ему наши проекты, развернул панораму Нуэва Васюков и выцыганил рекомендательные письма к сменившему Прима генералу Беренгеру и к нескольким чиновникам, военным и церковникам рангом поменьше. Это неплохо, глядишь, вместо взятки сойдет». Я выдохнул раздражение. Что еще хорошего? Финансовый отчет, как обычно у Оси, оказался безупречен, за исключением зарплат, они были существенно меньше намеченных. «Почему? Мы же договаривались на другие цифры, этого пока вполне достаточно», — объяснилось. «К тому же, легче увеличить, чем срезать, ты всегда можешь сыграть доброго хозяина. Плюс кое-какая экономия, ты же знаешь, не так с деньгами хорошо, как без них плохо. Ну, раз ты так заботишься о деньгах, поедешь в Швейцарию». Ася недовольно сморщил нос. «Неизвестно, разрешу ли взять с собой секретарш. Нам нужны счета в нескольких банках и, самое главное, хранение золота. А откуда мы его возьмем?» Резонно удивился наш финансовый гений. «Свободные средства на что? Лучше в оборот». По моему взмаху мы собрались в тесный кружок, и я шепотом, чтобы не дай бог не услышал никто, выдал еще один инсайт из послезнания. «Через 2 года Америка уронит доллар, золото будет стоить вдвое дороже». «Точно?» – неверяще вытянулось лицо Оси. «Точно, депрессия только начинается, свободное хождение золота вообще прикроют. Помимо банков у меня был еще один интерес в Швейцарии, фирма Эрликон, точнее, ее 20 мм зенитные автоматы. Лучше бы, конечно, Бофорс, но я наводил справки и шведы вроде бы еще не приступали к разработке». Ася проникся, особенно когда я навесил еще одну задачу – предварительные переговоры с французами на предмет шнайдеровских пушек, но начал ныть, что одному не управиться. «Если твои девицы пройдут проверку, можешь взять их с собой», — подсластил я пилюлю, и Ася умчался готовить поездку. В Испанию мы выбрались ближе к маю, когда собрались все члены нашей делегации, американские архитекторы из конторы Альберта Кана, несколько инженеров, детективы от Лаврова, мобильные секретариаты, даже Ларри. Охрану подбирал Панча, ради такого случая отдав предпочтение тем, кто знает испанский, вроде него самого, остальным приходилось уповать на знание французского или на переводчиков. На весь табор заказали специальный поезд из 6 вагонов, салон, 2 спальных, ресторан, багажный и нечто вроде аудитории, с доской и столами. Еще бы парочку бронеплощадок для солидности и нарядить охрану в красные кожанки для форсу комиссарского, вот бы Европа вздрогнула. Цветущая Гасконь, она же не менее цветущая Аквитания, с Биарритцем остались позади. Поезд прогрохотал по мосту с разноплеменными постами, и вот она, Испания. Собственный поезд, как оказалось, очень способствует уважению со стороны лиц, склонных к синдрому вахтера, разного рода полицейских, таможенников и пограничников. Прямо в Ируне нас встретили инженеры Байков и Сигалов, командированные на Пиренейский полуостров заблаговременно, и тут же завалили предварительными наметками и предложениями. Ирун, Сан-Себастьян, Бильбао, Сантандер, Хихан, Авида, строители и архитекторы азартно спорили в вагон-классе с производственниками, а я слушал и болезненно ощущал собственную тупость. Никаких тебе компьютеров и автокадов, никакой информации из интернета, только собственная голова, логарифмическая линейка и, в лучшем случае, карманный справочник. Но предварительный проект эти люди могли рассчитать буквально на клочке бумаги. Настрадавшись и убедившись в их квалификации, я перестал висеть над инженерами и занялся испанским в компании Ларри и еще нескольких человек. К моменту завершения осмотра в Авида все свелось к изначальному плану Байкова с незначительными изменениями. И вот тогда начался кошмар. Внешне все обстояло просто великолепно. Меня принимали алькальды и губернаторы. Местные промышленники и банкиры торопились засвидетельствовать свое почтение. Вокруг клубились десятки людей во фраках, визитках и цилиндрах или в увешанных орденами мундирах. Хозяева древних замков и поместий зазывали в гости, наперебой предлагали поездки в горы и знакомства с достопримечательностями, разве что хвост на поворотах за мной не заносили, но исключительно в неформальной обстановке. Если купить выбранную землю оказалось достаточно просто, через оформление у нотариуса и банковскую закладную, то выбить разрешение на строительство. Каждый клерк принимал любой мой запрос исключительно подобострастно, но при этом было видно, что в следующий момент он его засунет в одну из бесчисленных папок и забудет навсегда. Каждый чиновник стремался решать что-либо сам и многозначительно показывал куда-то вверх. Хорошо хоть не кивали на украшавшие каждый кабинет портреты пожилого фата с завитыми усишками, короля Альфонса XIII. Тот еще перец, если верна информация Лаврова. На государственные дела забил, подмахивал любые подсунутые ему бумаги не глядя, что о репрессиях, что о финансовых аферах, а сам втихую гулял по бабам и занимался съемкой порнофильмов. Это в католической-то стране. У каждого начальника имелось собственное представление о том, когда надо появляться в присутствии, и это вдобавок к сиесте. Причем чем выше начальник, тем короче у него рабочий день и меньше приемных часов. А если удавалось к таким бонзам пробиться, то они предпочитали часами говорить о политике, лишь бы не заниматься делами. Политика, конечно, давала уйму поводов для обсуждения. После отставки Прима Деревера все как с цепи сорвались. Само правительство, в попытке удержать ситуацию в рамках, распустило Национальную ассамблею и восстановило либеральную конституцию аж 1876 года. За недолгое время, проведенное в Овьедо, я наблюдал уже два довольно больших митинга, социалистов, республиканцев и еще один поменьше, коммунистов. Первые радовались амнистии политзаключенных, последние требовали вот прям сей секунд установить диктатуру пролетариата. На этом фоне я с ностальгией вспомнил советских функционеров, по крайней мере, у них слово не расходилось с делом. К стенке, значит, к стенке, строим, значит, уже завтра копают котлован. А эти застряли в 19 веке и не желают умножать число наемных рабочих, склонных к антигосударственному поведению, и мечтают, что колонии к ним вернутся. Хуже всего, что уже начались закупки оборудования и его требовалось где-то хранить, вместо того, чтобы сразу отправлять в Испанию, а тут монтировать с колес. С другой стороны, утешало, что в арендованный под штаб-квартиру особняк съезжались специалисты, а проект первого завода обретал все большую детальность. Поводить жалом и познакомиться явилась парочка местных, инженер Эдуардо Торреха и архитектор Мануэль Санчес Аркас. Поначалу хотел уклониться от встречи, но когда мне сказали, что они вот прямо сейчас строят университетский городок в Мадриде, одолела ностальгия или как это называется, ведь там, в Циудад Университриа, погиб прадед. Торреха больше общался с коллегами, а вот Мануэль, выслушав про наше мытарство по инстанциям, улучил момент и тихо подсказал: начните с поселка, а через годик получить разрешение на завод будет проще. Вы что-то знаете? Но он только загадочно улыбнулся, а я продолжил биться в стенку лбом. Пышная, пыльная, долгая и бестолковая бюрократия выбесила меня всего за несколько дней, и я уже всерьез подумывал, а не дать ли денег каким-нибудь боевикам, а тут они точно в количестве, как минимум, анархисты должны водиться, чтобы всю эту плесень к ядрене фени поубивали. Удерживало понимание, что и без меня тут найдется кому разжечь гражданскую войну. И вообще, это же не наш метод. От радикальных мер меня спас еще один визит. Секретарь-референт доложил: вас хочет видеть Хосе Мария Бихара Гонзала. Кто такой? Уроженец Сан-Себастьяна, зачастил секретарь, заглядывая в папку. Президент и управляющий строительной компании Абихаман. У них большой портфель контрактов на общественные работы и строительство. В частности, они заняты на возведении университетского городка в Мадриде и железнодорожной ветки Кастеллана. Большие связи в Астурии, Кантабри, стране Басков и Наварре. Пока секретарь докладывал весьма подробную справку, я сделал пометку «Уточнить у Панча, кто собирал досье, такая дотошность заслуживает поощрения». «Хорошо, назначьте встречу». На следующий день в кабинет, где кроме меня скучал на кресле в углу Ларри, время от времени поправляя кобуру под пиджаком, вошел худощавый горбоносый испанец. Темные глаза под высоким лбом уставились на меня с интересом. «Весьма наслышан, сеньор Грандер. Полагаю, у вас большие трудности с получением разрешений?» «Да, все верно», я протянул руку. «У меня довольно большой опыт в этом деле». Он пожал ее и чуть сощурился. «Если мы договоримся, я мог бы помочь». Глава 7. Приходите к нам учиться. Первый образцово-показательный коттедж для старшего персонала, предназначенный для Сурина, закончили быстро, и я уже понадеялся, что во второй въеду сам, однако хрен. Приехал законтрактованный главный инженер завода, Мистер Джон Уолтер Кристи исходу высказался, что жить в гостинице в центре города, а приличные были только там, и тратить целый час в день, чтобы добраться в контору завода и обратно, слишком расточительно. Сурин пожал плечами и уступил. Втроем, в сопровождении инженеров, охранников и секретарей, мы обошли площадки, где на уже размеченных участках шли земляные работы. Шли с бешеным темпом, рабочих рук хватало с избытком, несмотря на то, что большинству приходилось обитать в армейских палатках, пока не закончат жилье для рабочих. Просто мы платили землекопам по 10 песет в день, что было вдвое больше, чем очень приличная зарплата поденщика, и это на фоне максимума, который получали в Астурии квалифицированные металлисты, песет по 16-17. Рабочим поселком занимался Хосе Абихара, и получалось у него неплохо. Для экономии времени мудрствовать не стали, а попросту адаптировали готовый проект общежитий для Мадридского университета. Выигрыш получился двойной, компания Абихара строила то, на чем уже набила руку. Проигрыш же получился в деньгах. Да, Хосе сумел добыть нам все необходимые лицензии и разрешения, но стоило это немало. К тому же я подозревал, что изрядная часть этих бабок осела в карманах пронырливого испанца. Панча только руками разводил и обещал наверстать в будущем, его отдел пока был слаб и не успел нарастить необходимой плотности информаторов и агентуры из местных. Я же относился к перерасходу философски, время сейчас стократ важнее денег, тем более Абихара сумел выдурить из властей провинции налоговые преференции для нового завода. На таком фоне неудовлетворенный у нас нарисовался один, Кристи. На малоподвижном узком лице инженера почти не проявлялись эмоции, разве что шевелилась щеточка жестких усов под длинным носом, но в целом долговязая фигура Джона Уолтера скорее выражала скепсис, чем восторг. Он раскритиковал план, заставив покраснеть Сурина, пренебрежительно отозвался об эскизном проекте автомобиля «Атлантика», забраковал нескольких техников, нанятых на работу, словом, всячески изображал новую метлу. Общее настроение выразил Ларри, пробормотавший в полголоса, как только за Кристи закрылась дверь, дать бы ему в рыло. «Успеем», поперхнувшись от смеха, я похлопал его по плечу. «Пусть сперва работу наладит». «Наладит он», сомневался мой охранник, у него рожа вечно недовольного. «Ну или жрет по лимону каждые полчаса». Остальные инженеры и техники иногда тоже показывали норов, но в целом процесс с притирки шел нормально. Днем кипела работа в двух импровизированных бюро, строительном и конструкторском, по вечерам завезенные господа инженеры дружно садились долбить испанский. Школа при заводе работала в три смены, с утра до вечера, невзирая на дым и шум стройки, мы учили всех, начиная от чернорабочих. Если мастеров и техников можно было легко навербовать в Штатах, то персонал конвейера проще подготовить на месте. К тому же, по моему плану требовалось создать рабочие дружины из местных. Не все шло гладко, во-первых, очень уж большой разброс в подготовке учеников, от совсем неграмотных, до имевших какой-никакой аттестат, а во-вторых, очень мешала нехватка педагогов, готовых и умеющих работать с таким контингентом. А ведь через полгода придется открывать и техническое училище. Так что я старался навещать школу ежедневно, и сам на уроках испанского сидел, и за процессом приглядывал, иногда даже сквозь щелочку при открытой двери. В оборудованном под класс помещении у доски стоял Хавьер, высокий парень лет 20, и напряженно смотрел на квадрат с диагоналями, нарисованный мелом на черной поверхности. Учитель Дон Херонима, вылитый Дон Кихот, если бы не маленькие настороженные глаза, молча отошел к окну, в котором по огонькам угадывались улицы города и участки стройки. Оттуда было удобнее наблюдать за мучениями Хавьера, сжавшего губы в тонкую полоску. Где-то на улице ветер раскачивал дерево, и оно мерно стучало веткой о стену тук-тук-тук, будто отсчитывало секунды до того момента, когда лопнет терпение Дона Херонима. «Ну же, Хавьер!» — резко оборвал тишину учитель, для акцента стукнув костяшками пальцев о подоконник. «Или ты решил, что задача решит себя сама?» Парень еще немного побуравил доску тяжелым взглядом, неуверенно поднял руку, ткнул в вершину квадрата, но кусочек мела вырвался из пальцев, упал на пол, подпрыгнул и покатился между столами, оставляя белые следы. «Имбецил!» Тихо, но отчетливо, чтобы его услышали все в классе, прошипел Дон Херонима. Он подошел к Хавьеру вплотную, ткнул ему в грудь пальцем и еще раз прошипел, обдавая ученика табачным дыханием. «Ты позор для школы!» Смуглый Хавьер покраснел так, что это заметили не только сидевшие в слабо освещенном классе, но и я, стоявший за дверью. Он сжал кулаки, тяжелые кулаки шахтерского сына. «Вы не имеете права». Развернувшись, Хавьер неловко налетел на угол стола, выругался под нос и зашагал к двери, резко распахнув ее. Я еле успел отскочить. Дон Херонимо дернул кончиками длинных усов и, как ни в чем не бывало, открыл классный журнал. «Тогда к доске пойдет». Но в классе уже родилось движение, первыми встали двое рабочих с задней парты, потом две девушки, потом коротко стриженный крепыш махнул остальным. «Пошли». Загрохотали стулья, упала на пол книга, часть выходила прямо и гордо, часть с оглядкой. «Немедленно вернитесь», — воскликнул Дон Херонимо. Но голос его дрогнул и дал петуха. Через минуту мимо меня вытек весь класс, сидеть остался только один ученик, с ироничной улыбкой он лениво смотрел на процесс. Учитель, не обращая на него внимания, выбежал в коридор, но там уже не было никого, кроме меня и Ларри. «Сеньор Грандер», кинулся ко мне Дон Херонимо, «это безобразие, я требую исключения зачинщиков, разберусь», повернулся я на каблуках и зашагал за ушедшими, оставив учителя в одиночестве. Меня встретили молчанием, густым, как бетонная смесь, которую они укладывали утром. С грехом пополам, используя пару сотен знакомых мне слов в духе «моя твоя не понимай», я постарался донести, что срывать занятия нельзя. «Мы не желаем учиться у Дона Херонимо», насупившись, проговорил крепыш. «Другой учитель нет, новый искать. Скажи где». «Габриэла», несмело предложила девушка из-за спин. «Она откажется», с сожалением вздохнул крепыш. «Ну спросить-то можно?» Надавил Хавьер и повернулся ко мне. «Габриэла Уберна, она закончила учительскую семинарию и сейчас, не быстро». «Габриэла кто? Адрес?» Крепыш тут же нацарапал на клочке бумаги несколько строк и вручил мне. «Мы надеемся». «Хорошо». Когда я повернулся и пошел, за спиной закипело обсуждение, в котором звучало имя Карлос. Моего знания испанского едва хватило, чтобы понять, что это оставшийся в классе ученик. «Надо его проучить», — предложил крепыш, — «подловить вечером и вломить как следует. Надо узнать, почему он остался», — охладил горячие головы женский голос. «С директором было проще, французский знали мы оба и пришли к решению направить письма в учебные заведения, выпускники которых могли бы поработать у нас и в университет, предложив подработать студентам старших курсов, описать ситуацию, что учениками будут не детишки, а взрослые люди с непростыми характерами. Правда, у нас и учителя получали сильно больше среднего, а если добавить и квартиры для сотрудников. На крыльце школы пахло, как и везде на территории будущего завода и поселка, пиленым деревом, соляркой движков, цементной пылью. В беседке курили несколько человек, голос Хавьера горячо доказывал: «Я должен учиться, я не хочу быть, как отец, как дядя». Шахта выила их до донышка. «Завод тоже не рай. Слышал, вчера парень со стропил упал?» В тишине ярче засветились огоньки сигарет. «Завод дает надежду», — наконец ответил Хавьер. «Можно стать механиком. Или металлистом. А что Карлос?» «Карлос и не веду, а лист», — ответил незнакомый голос и вдруг передразнил. «Не желаю со всеми, как стадо баранов. Тьфу». Вдали заурчал грузовик, и скрипнули ворота склада. Грузы из Хихона доставляли днем и ночью, пока на машинах, но землекопы уже заканчивали насыпь под заводскую ветку железной дороги. Инженеров мы набрали для старта достаточно, даже с избытком, а вот управленцев заметно не хватало и во многие дела приходилось впрягаться самому. Тем острее я чувствовал растрату времени на разного рода ассамблеях местного бомонда, где вокруг меня вились астурийские промышленники, землевладельцы и церковники. Мне выедали мозг опасениями, что американский гигант подавит мелкие предприятия в Авида, что вместо жилья для рабочих надо в первую очередь построить церковь, их вокруг заводской площадки и так 8 или 9, что есть просто великолепный участок земли за смешные деньги, что вот этот замечательный сеньор готов почти бесплатно поставлять мне чрезвычайно нужную, с его точки зрения, хрень, что благотворительный бал, который организует жена губернатора Донья Эстефания, затмит все предшествующие. Больше всего мне хотелось игнорировать эти сборища, но нельзя, иначе можно очень быстро стать изгоем. Кроме того, в толпе бесполезных личностей все-таки попадались нужные люди, особенно, если на них выводил Хосе Абихара. Например, очень толковый железнодорожник Дон Филиппе помог нам справиться с проблемой перевозки тяжелых прессов, А еще один контакт Абихара стал фактически нашим постоянным консультантом по местным строительным нормам. Я разрывался между светскими мероприятиями, инженерами, приемом грузов. Из Хихана доставили первые станки и оснастку конвейера, перепиской с Парижем и Нью-Йорком, приемом новых сотрудников, и это при том, что уже пора начинать работу в Каталонии. Так что в школу для проверки новой политики я выбрался не скоро. Пока мы с Ларри откашливались от заполонившей все вокруг строительной пыли, один из моих помощников продолжал зачитывать последние сводки, работать приходилось и на ходу. В коридоре появились портреты Сервантеса и Колумба, и референт тихо заметил: «Хорошая инициатива, я бы предложил поощрить». «Вы правы, запишите, пусть добавит портреты знаменитых испанцев, карту великих открытий, что-нибудь из освободительной борьбы против Наполеона. Школа должна воодушевлять, не рутиной единый жив учебный процесс». Помощник записал мое педагогическое озарение, мы завернули в коридор, ведущий к кабинету директора, и я замер. Голос, женский голос, он доносился из класса, и я в первое мгновение подумал, что это Талула, но голос вел урок на испанском. Ларри приоткрыл дверь, он как-то умел делать это так, чтобы петли не скрипели, и дал мне заглянуть внутрь. Она стояла у доски, спиной ко мне, с тугим узлом черных волос, открывавшим длинную шею. Мел в ее руке выводил цифры с такой уверенностью, будто это не математика, а поэзия. «Не бойтесь задач, если из них вычесть страх, останется только решение». Работяги с въевшейся в лица пылью, благоговейно слушали ее, сжимая в натруженных руках карандаши и ручки. Ее бедра качнулись из стороны в сторону, когда она сделала два шага вдоль доски. Мое горло пересохло, я взмолился, чтобы на лицо она оказалась не хуже, чем со спины, и сглотнул. Видимо, слишком гулко, она обернулась. «Сеньор Грандер», — удивилась она, не опуская мела. «Светлая кожа, темные глаза, лет 20, не больше. Меня зовут Габриэла Уберна. Мои извинения, сеньорита Уберна, продолжайте урок». «Сеньора Уберна», — я поклонился, чтобы скрыть разочарование, она замужем. Но как только прозвенел звонок, ноги сами принесли меня в опустевший класс. «Расскажите, почему вы согласились работать в заводской школе?» «Потому что ваши инженеры учат их считать гайки, а не мечтать», — она гордо вскинула голову. «Мечты не накормит». «Разве? Неужели вы сами не мечтали построить завод?» Она вытерла доску и небрежно повесила тряпку на бортик ведерка в углу. «Без мечты нет жизни». Я шагнул ближе и уловил запах. «Нет, не духи, просто чистое тело и вездесущий мел. Вы хотите, чтобы я построил мечту? Я хочу, чтобы вы смотрели им в глаза». Она не отступила. «Как сейчас смотрите в мои, идеалистка? А кем еще быть в 20 лет? Людям нужна мечта, а не место винтика на заводе». Я машинально разворошил стопку исписанных листов на ее столе, задачи, решения, отмеченные красным ошибки, кривые строчки и вдруг рисунок в уголке. Автомобиль с крыльями. Референт деликатно кашлянул. Поставки, графики, профсоюзы, неожиданный конфликт конструкторов. Я сунул рисунок в карман. «Зайдите ко мне в управление, завтра. Я занята. У нас сложная тема. Тогда я приду к вам». Она замерла и, словно вычислив время, ответила: «В 8. После уроков, когда я вышел, накрапывал легкий дождик, прибивая пыль. Я потрогал рисунок в кармане. Крылья, блин, крылья. Здесь есть люди, которые мечтают. Неужели мы с ними не свернем горы?» До завода управления наконец-то дотянули телеграфную линию, и если бы не мысли о Габриэле, я бы смог отдаться процессу переговоров с Нью-Йорком и Парижем целиком и полностью. Кое-как совладав с возбуждением, блин, всю жизнь считал, что предпочитаю блондинок и рыженьких, а тут на тебе. Просмотрел последние отчеты по авиационному направлению. Небольшая компания «Северская Аэроцорп», производитель деталей и приборов, испытывала очень большие сложности, и ее можно прикупить со всеми наработками и персоналом. Особенно если это Северский Кавонадо Северский, лет через 10 его фирма под названием «Республик Авиатион» прославится истребителем П-47 «Тхундерболт», а позже и реактивным F-84 «Тхундерит». Причем конструировал их тоже эмигрант, Картвелли. По моей просьбе Лавров навел справки, да, есть там такой, и вообще, у Северского много сотрудников из числа бывших подданных Российской империи. Вот тут я зачесал репу. Одно дело нанимать поодиночке, и совсем другое, сразу коллективом. У каждого есть свои тараканы в голове, с индивидуальными заскоками справиться-то можно, но что делать, если воззрения спаянной группы пойдут вразрез с воззрениями нанимателя? Например, они зачислят республиканцев в большевики и наотрез откажутся помогать, тему оставили на подумать. А пока выкупить у Северского по максимуму патентов и разработок. Еще Лавров нашел того самого Роберто Лонги, создателя Региани 2000, итальянец ухитрился вбухать все свои сбережения в покупку маленькой авиакомпании в Нью-Джерси как раз перед биржевым крахом. Сейчас он ожидаемо сосал лапу и на предложение поработать на самого Грандера отозвался с восторгом. После расширенной разработки установили нужного инженера. Из трех кандидатов в авиаконструкторы остался только Лоуренс Дейл Белл, которого все именовали Ларри, как моего охранника. А дальше все пошло не слишком гладко, первое предложение Белл сразу отмел, второе тоже, третье притормозили, чтобы выяснить, почему он держится за пост генерального директора полудохлой Consolidated Aircraft. Оказалось, ему гарантировали долю в капитале. Я намекнул Владимиру Николаевичу, что тут подходы должны быть такие же, как и при вербовке, человеку нужно предложить то, чего он сам страстно хочет. Через некоторое время Лавров доложил, что Белл мечтает о собственной авиафирме и, несмотря на возросшие ставки, по-прежнему кряхтит и мнется и кряхтит. В принципе, можно обойтись и Лонги, особенно с перспективой прихода под мое крыло Северского с компанией, но я уже закусил у дела и вызвал Белла к прямому проводу, хотя такового еще не существовало физически. Межконтинентальные телефонные переговоры велись по радиоканалу. «Мистер Белл, здесь Джон Грандер. Добрый день. Вы бы не согласились возглавить наш новый авиазавод в Барселоне и разработать для него несколько моделей самолетов? На каких условиях? Все прежние. Плюс как только мы достигнем продаж в 200 единиц по всему миру, вы получите долю в 20% и в дальнейшем завод будет работать под вашим именем. 200 – это слишком много. Ну да». Consolidated выпускала самолеты мелкими сериями. Commodore – 14 штук, Fliester – 26. Впрочем, у остальных компаний дела тоже обстояли не лучше, войны нет, государственных заказов кот наплакал, да еще депрессия с падением спроса. Вот лет через пять они забабахают знаменитую летающую лодку Каталина, вот там счет пойдет на тысячи. 200, мистер Белл, это начало. Я рассчитываю на тысячные тиражи, иначе бы не вкладывался в строительство. Но если вы настаиваете, пусть будет 100 единиц. Я могу подумать до завтра, конечно, жду ответа. Обмен сообщениями с Нью-Йорком в силу разницы во времени обычно тянулся допоздна. В этот раз я спохватился только без 5:08. Ехать переодеваться уже поздно, за 5 минут до школы не добежать, остается из Панасюиза. Да, понты наши все. Местное общество просто не поняло бы американского миллионера за рулем какого-нибудь Форда или, прости господи, Пежо. Ларри ловко остановил машину у самого крыльца и я, прыгая через ступеньки, поднялся вверх. «Сеньора Уберна, я приглашаю вас в ресторан гостиницы «Палас», — ляпнул я первое название, пришедшее мне в голову и только секунду спустя сообразил, что промахнулся с выбором. Она посмотрела на меня, как на малолетнего недоумка. «Ну да, стоит только представить, как мы войдем в самый распальцеванный ресторан Астурии, круче которого только Кантабрийские горы. Она в обсыпанном мелом платье, я в мятом и пыльном костюме, это же пересудов для публики во фраках и вечерних туалетах месяца на два. Да какие два, в спину шептаться еще полгода будут, пока я не отчебучу еще что-нибудь в тот же духе». Кантабрийские горы, горная цепь вдоль Бискайского залива от Галисии до страны Басков. «Да, не подумал, может, вы знаете место, где можно спокойно поужинать. Я целый день ничего не ел, заработался. Таверна дядюшки Рауля. Это недалеко, тихо и очень вкусно». Насчет тихо она оказалась права. После того, как мы заняли столик перед входом, две шумные компании замолкли, а три человека предпочли пересесть подальше. Честно говоря, не знал, что произвожу такое впечатление на простых людей или это они так боятся учительниц. Хотя не исключаю, что так подействовал взгляд Ларри, севшего по соседству. Насчет вкусно она тоже не ошиблась. Здоровенную миску астурийского супа с фасолью и колбасой я смолотил в один момент и довольно откинулся на спинку. Дядюшка Рауль тут же ловко разлил по стаканам сидр, красиво, с высоты, а кувшин водрузил на середину стола. Утолив голод, я вдруг заметил, что у сеньоры ни на левой, ни на правой руке нет ни единого кольца. Она перехватила мой взгляд и оторвалась от Корнега Бернада, томленой в овощах и белом вине постной говядины золотистого оттенка. Ищите обручальное кольцо? Не ищите, я вдова. Блин, это во сколько же она вышла замуж, если успела стать вдовой? С вопросами я, разумеется, не полез и перевел тему. Габриэла, а почему у вас такая светлая кожа? Я всегда считал, что испанцы смуглые. До арабского завоевания тут жили вестготы, свивы и вандалы. Это германские народы, светловолосые и голубоглазые. Сюда, в северные графства, арабы не дошли, поэтому среди астурийцев встречается нордический тип. Интересно, не первый раз такое встречаю у чернявых народов, то Чингисхан сероглазый и ни разу не брюнет, то среди настоящих армян встречаются блондины. Это что же, такое общее поверье? Пока я углублялся в этнографию, она поставила стаканчик сидра и, чуть наклонив голову, спросила: «Какая у вас мечта, Джон?» «Мечта. Для начала построить завод». Уголки ее рта чуть дернулись, и я поспешил объяснить. «Не только завод, и не только для прибыли. Я хочу делать лучшие в мире автомобили, простые и доступные. И чтобы их делали лучшие в мире рабочие, образованные и умелые». Я рассказывал о новых заводских кварталах, о техническом училище, о конструкторском бюро, об инженерах, о запланированном стадионе, о лагерях для детей. «Стадион? Зачем вам стадион?» «Чтобы мы были одной командой, чтобы рабочий чувствовал, что это его завод, его команда, его стадион, а вы бы получали прибыль». Я сжал зубы, помолчал и ответил: «Знаете, я богат, очень богат. Мне, в общем-то, прибыли не нужна, мне интереснее сделать большое дело. Если я сумею поднять заводы, очень сильно изменится не только Авида, но и вся Астурия. Это как? Через новые отношения к рабочим, через новые заказы и новое строительство. Понимаете, если в курятник поселить страуса, курятник никогда не будет прежним». Она засмеялась. «Да уж, нашлись чем сравнить наш край. Не спорьте, здесь действительно курятник, а вы действительно страус. И как этот страус собирается договориться с церковью и профсоюзами?» У меня были ответы, и я уже совсем открыл рот, но вовремя зацепился взглядом за Ларри, наслаждавшегося покоем после ужина. «Что я знаю о женщине, сидящей передо мной, кроме фамилии и статуса вдовы? Ничего, и совсем не факт, что стоит говорить ей лишнее. И уж точно не стоило говорить лишнее в таверне. С церковью будет трудно, признаю, но с ней трудно всем, кто затевает нечто большое и новое, так что не я первый, не я последний. А профсоюзы посмотрим. Надеюсь, у меня получится с ними не конфликтовать, а сотрудничать». «Сотрудничать», — засмеялась девушка. «Вы даже не можете заставить рабочих соблюдать график из-за сиесты. Вот же», — нажала на больную точку, — «сиеста — это святое, но дневной отдых ломает всю американскую систему. И что с этим делать, непонятно». Пока я пытался найти, что сказать, она спросила: «Ну хорошо, а что потом, после завода?» «Потом я начну строить самолеты». Шедший мимо нас на выход человек налетел на стул, уронил его, спинка сшибла глиняную тарелку, разлетевшуюся в дребезги. Мы обернулись, рядом стоял Хавьер, красный, как астурийское вино. Он поднял стул, неловко поклонился и пустился бежать со всех ног. Встрепенувшийся от шума Ларри сел обратно, поправляя кобуру. «Хавьер, настойчивый парень», — задумчиво проговорила Габриэла, — «и он умеет мечтать». «Мечтать? Если на него так подействовали слова о самолетах, то, получается, машину с крыльями рисовал он? Надо его запомнить». Мы отвезли ее домой, Ларри остался у машины, а я проводил до дверей. На прощание я задержал ее руку в своей чуть дольше, чем позволяли приличия. Она слегка вздернула бровь, но руку отобрала не сразу. На следующий день после нескольких неудачных попыток втянуться в работу я плюнул и зашел к Панчо. Новая учительница в школе, что есть по ней. Он оторвался от своих бумаг и начал шпарить, как по писаному, будто готовился заранее. Габриэла Ортега де ла Лиса, по мужу Уберна, 21 год, состоятельная семья из Хихана, муж погиб в железнодорожной катастрофе год тому назад, закончила учительскую семинарию в Хихане. Но с каждым словом его речь все больше замедлялась, а глаза все больше распахивались. Наконец, он совсем замолчал и уставился на меня, а я на него. И только одна мысль долбилась у меня в черепе: Панча западает на брюнеток. Глава 8. О девушке потом. Маяковский впечатлилась странным сочетанием физической мощи и моральной слабости. Едва сойдя с поезда на Северном вокзале, большой и сильный мужчина начал ныть про срочные покупки для некой Лилечки, которые надо сделать во что бы то ни стало и прямо сейчас. Но советское правительство зажало валюту и надо искать дешевые магазины. Ася спихнул задачу на водителя и уехал в контору, недоумевая по поводу восторгов Джонни и Панча насчет потрясающего поэта. Восхищение друзей плохо вязалось с унылым образом. Впрочем, вечером гость немного повеселел на ужине в Лютеции, когда принялся с немалым пиететом рассказывать своим местным знакомым, Эльзе и Луи, про ту самую Лилечку. Он даже пустил по рукам ее фотографии, что стало вторым диссонансом для Оси, обычная широколицая тетка, таких торговок на привозе по 12 на дюжину, правда, чем-то похожая на Эльзу. Эренбург тоже присутствовал и потихоньку объяснил Оси расклады, Маяковский много лет западал на Лилю, сестру Эльзы, и вел себя в личной жизни крайне странно, прямо-таки вопреки своему образу агитатора, горлана, главаря. Но на следующий день появилась еще одна знакомая Владимира, Татьяна, и он словно забыл про Лилечку. Веселая блондинка потащила его за покупками, пользуясь открытым счетом Джонни. За ней Яся бы приударил и сам, несмотря на ее длинноватый нос, но рядом все время была Клэр. К тому же помнился недавний втык от Грандера насчет бабы доведут до Цугундера. Хорошо хоть Фрэнсис проверку прошла, но, как выразился человек Лаврова, с замечаниями, и ее пришлось перевести на работу попроще и отстранить от тела. Вечером водитель отчитался Осе, куплено все, что требовалось и сверх того. Увидев израсходованную сумму, Ося хмыкнул, но промолчал, пометуя, что Джонни распорядился денег на Маяковского не жалеть. Однако приказал в Париже не задерживаться, а готовиться к отъезду, тем более, что посыльный из советского полпредства доставил давно ожидаемый пакет. Личный грандеровский поезд на этот раз состоял всего из трех вагонов. Спального, ресторана и аудиторного, незачем гонять все шесть, когда едет не так много народу. Ася, Клэр, Эренбург, Маяковский с Татьяной, охрана и несколько специалистов. Вообще можно было обойтись одним курьером из числа подчиненных Панча, но Джонни затребовал для ознакомления всех, кроме Маяковского. Его ждал оплаченный вперед отель на морском курорте, да еще с открытым счетом. «Гуляй, не хочу». Узнав, что им придется сойти на полпути, Татьяна слегка поджала губки, поскольку хотела познакомиться со знаменитым радиотехником, но ее природная жизнерадостность, и так бившая через край, тут же взяла верх. Буквально захлебываясь словами, она расписывала Володе, как они будут плавать в океане, играть в теннис, кататься верхом. На перроне в Биаррице они остались вдвоем, очень большой и повеселевший Маяковский, высокая и стройная красавица Татьяна, глядевшая на поэта с гордостью и восхищением, а поезд тронулся дальше, в Испанию. «Какая женщина!» — только и сказал Ося Эренбургу. Илья закончил раскуривать трубку. «Да, очень живая девушка. Море поклонников, разнообразные интересы, спорт, радио. Вы знаете, она даже ходит на собрания коммунистов и фашистов. Будем надеяться, что Владимиру с ней будет лучше». Солнце, море, женщина и оплаченные вперед счета, пыхнул ароматным дымом Эренбург. Что еще надо поэту, чтобы избавиться от депрессии? Поэту. «Знаете, Илья, я никак не пойму, почему Джон так носится с этим Маяковским. Это потому, что Володю надо слушать не в гостиничном номере, а на сцене, а еще лучше на площади». Эренбург ухватился за поручень, когда поезд тряхнуло на стрелке. Его стихи надо орать во весь голос, как он сам и назвал последнюю поэму. ХМ. Нет-нет, не хмыкайте. Он чрезвычайно остроумно расширяет поле русской поэзии, реформирует стих. Вы про лесенку? Лесенка есть инструмент акцентировки и увеличения построчного гонорара. Не без того, ухмыльнулся Илья, но главное не в этом. Я, конечно, в поэзии смыслю мало, как бы извиняясь проговорилася, но мне кажется, что его рифмы странны, а образы простоваты, что ли, зато крупны. Тысячи и миллионы, его любимые приемы. Он поэт нового времени, поэт массы. Жаль, что я не сумею перевести его на французский.